Глава первая. Дух предков. Как ветвь не может существовать отдельно от дерева, так и человек не может жить без рода, давшего ему жизнь. Автор неизвестен. Истоки. Метод семейных расстановок был создан около 30 лет назад немецким психотерапевтом Бертом Хеллингером. С каждым днем он завоевывает все большую популярность и международное признание как среди профессионалов, так и среди населения. Основной заслугой Хеллингера является то, что он выявил и описал основные законы, действующие во взаимоотношениях между членами семейных систем. Эти законы являются универсальными для разных культур и корнями уходят в далекое прошлое, к истории и укладу жизни наших прародителей. Сам Берт Хеллингер, будучи миссионером в Южной Африке, среди зулусского населения, был удивлен, наблюдая взаимодействие между членами племени. Многое из того, что он там увидел и осознал, вылилось в понимание законов групповой динамики, которая является основой метода семейных расстановок. Там я столкнулся совсем с другим способом обхождения, чем у нас. Отношения между людьми характеризовались большим взаимным терпением и уважением. Считалось само собой разумеющимся, что достоинство поддерживается в глазах окружающих и не подвергается унижению. Отношения между родителями и детьми отличались тем, что родители могли дать понять детям, что именно они обладают авторитетом, а не дети. Это произвело на меня глубокое впечатление, а также то, что дети, естественно, уважают своих родителей и никогда плохо не говорят о них. Писательница и ведущая тренингов о преемственности поколений Денис Лин в своих книгах «Преемники. Опыт прошлых жизней» приводит примеры из жизни многих племен, населяющих планету сегодня. Бабушка Денис происходила родом из американских индейцев племени Чероки. Для многих из них традиционный охват времени влияния составлял 7 поколений. Бабушка была для Денис примером почитания и уважения памяти своих прапрапрародителей, впитывания вековых обычаев, силы выживания для передачи их своим прапраправнукам. Из описания Денис следует, что и сибирские шаманы, и члены австралийского племени Моури, и многие другие народы и народности, живущие на Земле, почитают дух предков, ищут и находят у него поддержку, руководство и энергию к действию. А многие ритуалы этих и других племен, такие как почитание памяти предков, посвящение девочки в женщину или мальчика в мужчину, передача силы по родовой линии, по моему мнению, являются прообразом некоторых техник и ритуалов в семейных расстановках. Примеры работы с предками, описанные в книге «Преемники», я приведу в конце этой главы. Аллаху. Дыхание Бога. Последователь дервишского направления семейных расстановок, писатель Идрис Лаур в книге «Йога дервишей» описал таинство под названием «Ночь примирения с предками», на котором он присутствовал в одном из древних монастырей Кафиристана, Афганистан. Чтобы вы могли прочувствовать глубинный смысл этого действа, я приведу здесь описание Лауром этой мистической ночи. Я могу рассказать вам о моей первой встрече с дервишскими практиками, которые очень напоминают семейные расстановки. Мягкий свет, испускаемый масляными лампами, снова заливал большой зал с белыми стенами. Пол был покрыт толстыми коврами вокруг энеограммы. 9 хакимов сидели на коврах. Снаружи круга на низком столе, служившем платформой, восседал мастер. Мужчины, женщины и даже дети толпами располагались по всей длине стен. Их было сотни. Было видно, что они принадлежали к очень разным социальным слоям. Среди женщин в чедрах я видел несколько похожих в их шелковых одеяниях на принцесс арабских ночей. Крестьяне в грубых шерстяных одеждах сидели рядом с людьми, одетыми на западный манер, в белых рубашках, пиджаках и галстуках. Мужчины и большинство женщин сидели в молчании и медитативном присутствии, как будто отражая неподвижность и тишину девяти хакимов вокруг энеограммы. Неожиданно голос мастера зазвучал в тишине, как вопрос. Прошло несколько мгновений, и все глаза были устремлены на него. Один из мужчин, сидевший у стен, встал с серьезным выражением лица, посмотрел на мастера, с уважением поклонился ему, затем посмотрел на него снова. Мастер дал ему знак подойти. Подойдя к мастеру, мужчина поклонился снова, и мастер попросил его сесть рядом на платформу. Последовал короткий диалог, который, кажется, был выяснением проблемы. Мастер сделал сигнал человеку встать. Человек поднялся, затем вошел в круг и поклонился последовательно шести из девяти хакимов, сидящим вдоль окружности энеограммы. Шесть хакимов встали, поскольку они были избраны. Мужчина смотрел на мастера, который подал другой знак, сопроводив его несколькими словами. Подойдя к первому из шести хакимов, мужчина положил ладони ему на плечи и толкнул хакима по направлению к центру круга, после чего тот неожиданно остановился. Мужчина снова посмотрел на мастера. Тот указал ему на второго хакима, и сценарий повторился. Человек положил руки ему на верхнюю часть спины и толкнул по направлению к другой точке круга. Он проделал то же самое с оставшимися четырьмя, которых попросил встать. После этого мастер еще раз подозвал его сесть рядом с ним. Хакимы теперь стояли внутри энеограммы. Один из них уставился в пол, другой смотрел за пределы круга, еще трое глядели друг на друга, а четвертый закрыл свои глаза руками. Неожиданно я услышал, как мастер воскликнул сильным голосом «Аллаху», что означает «дыхание Бога». И тут произошла самая поразительная вещь. Один из дервишей немедленно сделал шаг из круга и вышел в большой белый зал. Другой рухнул на пол и лежал, распластавшись на спине, как мертвый. Тот, кто закрывал глаза руками, дошел до пределов круга и повернулся спиной к сцене, глядя в совершенно другом направлении. Двое, стоящие рядом, подошли к лежащему и устремили свой взгляд на него с большой грустью. Все это происходило как в замедленной съемке. У меня возникло впечатление, что пространство стало плотнее. Никто из зрителей не шевелился, даже дети. Все затаили дыхание. Все люди казались завороженными, пока, как по команде, три женщины, сидевшие в толпе, не поднялись со своих мест и, плача, не бросились на хакима, который изображал мертвого. Одна из них схватила его пятки, другая сжала его ладони в своих, а третья, закрывая лицо руками, склонилась к его голове. В то же самое время я увидел, что мужчина вытащил большой кусок ткани из кармана и использовал его как носовой платок, промокая им глаза, переполняемые эмоциями при виде спектакля, причиной которого он был. На несколько минут, в течение которых время как будто застыло, все главные герои в кругу продолжали свои движения, пока снова не прозвучал голос мастера. «Аллаху!» — снова воскликнул он, поднявшись со своего места. Мастер вошел в центр круга, подавая знак всем, кто стоял на коленях или лежал, одному за другим подняться, выпрямляя тех, кто склонился, призывая обратно хакима, который покинул зал, и собирая всех в круг, где все участники сцены, свидетелем которой я только что был, взяли друг друга за руки. После того, как все собрались вместе, мастер в центре внутреннего круга произнес какое-то слово. Все стоящие в кругу опустили глаза вниз и запели вместе с ним «Аллаху! Аллаху! Аллаху!». Их лица осветились внутренним светом, как если бы они неожиданно наполнились глубокой радостью. И в самом деле, они начали смотреть друг на друга, улыбаться, как будто проблема была решена. Мастер сделал жест по направлению к мужчине, который сидел рядом с ним, приглашая его занять место одного из хакимов, вернувшегося на свое место на одной из вершин энеограммы. Мужчина, все еще заметно волнуясь, вошел в круг и его переполнила энергия радости. Грусть уступила место ясному спокойствию, и его лицо засветилось. Голос мастера прозвучал еще раз, все замолчали, и, подав знак, он открыл круг. Все вернулись на свои места. Хакимы на окружность энеограммы, три женщины на свои места у стены и мужчина к месту рядом с мастером, который произнес в его сторону еще несколько слов. Мужчина склонился перед мастером, взял его руку в свою, поцеловал и поднес ее ко лбу. Мастер полным любви жестом возложил свою другую руку на его голову. Затем, слегка сжав его плечи, поднял его и сделал знак вернуться на свое место у стены. Как только этот человек сел, другой мужчина поднялся, поклонился и подошел к мастеру. Тот же сценарий начался снова, и это повторялось много раз в течение ночи. Каждый раз мужчина или женщина выбирали некоторых из девяти хакимов, сидящих на окружности энеограммы, и каждый раз различные люди поднимались из толпы, расположившейся вдоль стен, для того, чтобы участвовать в сцене. В течение ночи некоторые из них засыпали, другие просыпались. Но что касается меня, я был настолько заворожен тем, что происходит перед моими глазами, что даже не заметил, как прошла ночь. Рано утром мастер встал и вышел из зала, сопровождаемый девятью хакимами. Студенты монастыря оставались между мужчинами, женщинами и детьми, пока они все не разошлись. С тех пор я знаю, что в этом нет ничего сверхъестественного, и что это не более чем проявление абсолютно естественной способности, присущей каждому человеку, которую он или она могут выразить при определенных условиях. Аруахи — духи предков. Во время моего путешествия по Казахстану я была свидетелем, как через бабушку, дервиша Бифатиму Апу, духи предков передавали знания и поддержку для своих родных. Мы — паломники, а нас было от 10 до 18, ночевали с Апой под одной крышей, в большой комнате. Ночью дух давно ушедшего в мир иной человека проявлялся через Бифатиму. Она будила того, к кому он имел отношение, и шел обмен информацией, задавались вопросы и выявлялись истинные причины того, что происходило на данный момент с человеком. В конце мистического диалога этот человек под руководством Бифатимы читал мощный древний заговор или молитву, от которой мороз шел по коже. Так одному молодому человеку, назовем его Тимуром, дух поведал, что его финансовый крах своими корнями уходит в прошлое. Один из его предков был судебным приставом и несправедливо обходился с людьми. Из-за этого Тимур еще полтора года будет влачить жалкое существование, а потом его дела пойдут в гору. Его жене сказали, что ее прабабушка по материнской линии были сильными целителями. Целительство является и предназначением шулпан. Пока она избегает выполнения своей миссии, деньги и удача будут обходить ее стороной. Женщине, взрослые дети которой не могли создать семью, дух предков поведал, что дети страдают от того, что ее муж отказался жениться на девушке, которую обещал взять в жены. И только в случае, если муж сможет повиниться перед обманутой некогда девушкой, судьба детей изменится к лучшему. Об этих и других примерах можно прочесть в моей книге «Записки неприкаянной путешественницы». Почтение к умершим предкам, безусловно, существует в каждом народе. Однако лишь у казахов сохранилось понятие «шежире» — родословное древо, которое, в отличие от европейских народов, не является привилегией избранных. Оно может быть применено к любому казаху, знающему свои корни. Чтобы понять суть представлений казахов относительно аруахов, духов предков, достаточно взглянуть на само шежире — это водопад имен, многочисленными ветвистыми струями, не спадающие от самых далеких предков к ныне живущим потомкам. Дело в том, что кочевники никогда не считали человека чем-то отдельным. Как ветвь не может существовать отдельно от дерева, так и человек не может жить без рода, давшего ему жизнь. В сознании кочевника понятие «я», «моя семья», «мой род» было неразделимым и целым. Если были в роду человека храбрые и мудрые предки, а такие были в каждом роду, то их достоинства естественным образом распространялись и на потомков, как бы авансируя уважение окружающих, тем самым налагая на них ответственность, подвигая их быть как предки, заражая героизмом отцов. Поэтому по сию пору казах почтительно склоняет голову перед аруахами. И, как говорят казахи, священное понятие «аруах» никогда не исчезнет из этих степей, покуда будет жив хотя бы один казах. По сей день казах с гордостью произносит имя предка. Имя предка, память предка, дух предка всегда считаются священными. Казахи верят, что умершие не растворяются в небытие. Попав в мир иной, они становятся аруахами и стараются помочь своим потомкам, а также всем, кто оказывает им почтение. Гнева аруахов боялись. Как на Западе всю большую популярность приобретает метод семейных расстановок, так на Востоке, в Казахстане, распространяется все более массовое движение под названием «Путь предков». Работа с духами предков, аруахами, часто проходит в священных для казахов местах захоронения выдающихся людей, мазерах или мавзолеях, а иногда и в обычных городских квартирах. По словам Айгуль, с которой мы познакомились в Казахстане, это действо больше напоминает спиритический сеанс. Специально обученные люди или целители, обладающие этим даром от природы, входят в трансовое состояние, настраиваясь на клиента и его предков. Этих людей, женщин и мужчин, называют здесь акку, или ласково акушки, или сункарами. Через некоторое время, измененными голосами из небытия, они начинают от имени аруаха общаться с клиентом, заказчиком. Человек может получить ценную информацию о причинах постигшей его беды, болезни, неудачи. Он также может рассчитывать на помощь, поддержку, исцеление или подсказку на будущее. После окончания разговора с прародителем лица людей светлеют, их глаза наполняются слезами и любовью, они чувствуют облегчение, освобождение и надежду на лучшее. Как и в семейных расстановках, люди с благословения предков проходят по пути примирения от ненависти к любви. Каждый здравствующий представитель своего рода на Земле может проделать работу с предками. Это хорошо сделать в расстановке под бережным руководством профессионала. Но такую работу в любом случае можно проводить и самостоятельно, и в паре с близким человеком. Принятие и почитание прародителей помогает нейтрализовать нашу негативную наследственность, деструктивные черты характера и воспрепятствовать их передаче будущим поколениям. Даже если мы знаем или чувствуем, что полученное наследство от предков не самое идеальное, не самое образцовое, уважение к предкам, почтение к их судьбе и переплетениям является важным шагом для нашего дальнейшего развития. Наши предки существуют не только в прошлом. Они продолжают жить в наших сердцах, в генетической памяти, в ДНК, в наших телах, в каждой их клеточке. Любить предков значит любить самих себя. Осуждать их значит осуждать себя. Так давайте вспомним обо всех, кто жил до нас, через кого с кровью отца и молоком матери мы получили жизнь. Вспомним и отведем им всем почетное место в своих сердцах. Поклонимся перед их памятью и поблагодарим за все дары, полученные от них. Укрепляя свои корни, мы укрепляем свою силу духа и обеспечиваем надежные тылы своим детям. Медитация разрывания негативных уз. Эта медитация помогает научиться любить свою семью и предков, увидеть их глубинную сущность, а не только их поступки. Вы находитесь на вершине горы. Друг за другом ваши предки поднимаются к вам по извилистым тропам. В вашей руке находится жезл правосудия и справедливости. Вы можете видеть, что излучают сердца и души ваших предков. Жезл наполняет вас состраданием и пониманием. Он позволяет вам увидеть жизненные победы и поражения предков. Представьте себе, что вы обращаетесь к ним с чувством бесконечного сострадания. «Я принимаю вас такими, какие вы есть». Когда вы встречаетесь лицом к лицу с каждым из предков, обращайте внимание на пространство между вами. Часто мы связаны с людьми невидимыми, но вполне реальными энергетическими нитями. Если вы заметите какие-либо нити, соединяющие вас и стоящего рядом с вами предка, вы можете разрезать их большими золотыми ножницами. Это вовсе не означает, что вы прерываете связь с данным предком. Смысл этого ритуала в том, что вы отсекаете путь для отрицательного влияния, который этот человек мог оказать на вас. Попрощайтесь с вашими предками и, наблюдая, как они уходят вдаль, пошлите им свое благословение. Помните, полученное от вас благословение проделает круг во времени и вернется к вам, и вернется к вам. Медитация «Круг предков». Эту медитацию можно проводить под чьим-либо руководством, либо запишите ее на диск для прослушивания. Проводить медитацию лучше, когда вы расслаблены, и вас никто не беспокоит. Расслабьте тело. Представьте, что вы гуляете по тропе, протоптанной в широком поле. Вообразите, что стоит погожий летний день, окутанный легкой дымкой. Вас переполняют свежие запахи разнообразных полевых трав. Вы слышите жужжание насекомых и переливы птичьих трелей. Хор звуков переполняет пространство умиротворяющим ритмом. Перед вами зеленая роща. Каждое дерево окружено мягким свечением. Тропа ведет вас внутрь круга, образованного деревьями. Легкое дуновение ветерка шевелит листья деревьев. Тихий шелест похож на звон маленьких колокольчиков. В центре поляны, окруженной деревьями, большие вертикально стоящие камни. Они отшлифованы дождями и глубоко уходят в землю. Это и есть священный круг предков. По мере того, как вы входите в образованный камнями круг, вы слышите слабый гул, исходящий от земли. На поверхности земли постепенно сгущается туман. Он начинает завихряться, окутывая вас теплом. Хотя вы еще ничего не видите, вы можете слышать, как приходят ваши предки, пробираясь сквозь время и пространство. Друг за другом предки начинают появляться перед вами. Некоторые люди, зрительное восприятие которых более развито, видят своих предков. Другие, с более развитым чувством осязания, ощущают их присутствие, даже если не видят их. Третьи более ориентированы на слуховое восприятие. А если вы относитесь к этой категории, то услышите, как предки разговаривают с вами. Вы также можете протянуть руку в туман и прикоснуться к ним. Часто это может дать ключ к определению их личности. Очень важно подходить к этому творчески. Тогда это может стать одним из самых ярких опытов общения с предками. По мере приближения каждого из предков у вас появляется возможность задавать им вопросы. Вы можете использовать следующее. Расскажите о своей жизни. Чем вы занимаетесь? Во что вы верите? Какими умениями и талантами вы обладаете? Каждый полученный вами ответ способствует усилению вашей интуиции и снабжает вас метафорами для более глубокого понимания вашей наследственности. Один из самых важных вопросов, который надо задать, таков. Я ваш потомок. Какую информацию или мудрость вы хотите мне сообщить? Перед уходом попросите и получите у каждого благословение. Они могут дать вам его в словах или в форме подарка. По окончании выразите свою благодарность за все полученное и вернитесь к привычному состоянию.